9. Стекло в маленьких окошках было толстым, но лом Дэна с ним справился. Он, Том и Клай работали по очереди, пока не вышибли все осколки. Потом Деннис сняла свитер, который был на ней, и положила на нижнюю сторону рамы. «Как ты, Джордан?» – спросил Том. Мальчик кивнул. Он боялся, в губах не осталось ни кровинки, но держал себя в руках. Снаружи колыбельная музыка мобилоидов завершила круг. Вновь зазвучал канон Пахельбеля, который Деннис назвала звуком воспоминаний. «Я в порядке», – ответил Джордан. «Если не сейчас, то буду. Думаю, как только приступлю». «Том, возможно, сумел бы протиснуться», – начал Клай. Поверх плеча Джордана Том посмотрел на маленькое окошко, не более 18 дюймов шириной, покачал головой. «Я справлюсь», – сказал Джордан. «Хорошо. Повтори еще раз, что нужно сделать. Обойти здание и заглянуть в багажное отделение автобуса. Убедиться, что там взрывчатка, но ничего не трогать. Найти второй сотовый телефон». «Правильно. Посмотреть, включен ли он. Если не включен, я знаю. Включить». «Я же не дурак», – говорил взгляд Джордана, брошенный на Клая. «Потом завести двигатель». «Нет, ты торопишься». «Пододвинуть водительское кресло, чтобы я мог достать до педали, потом завести двигатель». «Правильно. Проехать между парашютной вышкой и Домом ужасов. Очень медленно. Я могу наехать на какие-то строительные конструкции от Дома ужасов, которые не успели поставить на место. Они могут сломаться, но меня это не должно останавливать». «Точно. Я должен подобраться к ним как можно ближе». «Да, именно так. Потом возвращайся сюда, к этому окну, чтобы здание находилось между тобой и взрывом». «Тем, что мы надеемся, может стать взрывом», – вставил Дэн. Клай предпочел бы, чтобы такие комментарии не озвучивались, но одергивать Дэна не стал. Наклонился и поцеловал Джордана в щеку. «Я тебя люблю, ты знаешь». Джордан коротко, но крепко обнял его, потом Тома, потом Деннис. Дэн протянул мальчику руку, потом сказал: «А какого черта?» и заключил Джордана в медвежье объятие. Клай, который раньше не так уж жаловал Дэна Хартуика, проникся к профессору куда более теплыми чувствами.